25 специально отобранных и тренированных эльфийских магов на остатках сил выполнили одно единственное заклятие – ментальный удар. Сознание Верховного Лича и Проклятого Принца буквально взорвались, когда четверть сотни мстителей принялись терзать их разум и рвать его на части. Пережившие гибель Кельталаса чародеи свирепствовали до тех пор, пока черепа двухголового скелета не рассыпались в пыль, не выдержав нагрузки. «Они вернутся», – произнесла подошедшая Сильвана и, присев, бережно взяла в руки парализующую стрелу. «Я чувствую это. Мы не смогли уничтожить их навсегда. С еще меньшими силами, чем раньше, и частичным безумием», — хмыкнул гоблин. «Пускай. Убьем их еще раз, а потом сделаем это столько раз, сколько потребуется, чтобы получившиеся в итоге слюнявые огрызки можно было затравить до окончательной смерти зайцами». «Это что сейчас такое было?» — нервно уточнила Джоанна, косясь то на костяных драконов, то на бывшую главу рейнджеров. Ее люди окружали правительницу Штормграда сплошным кольцом, но хранили почтительное молчание. Только моргали часто-часто, видимо, чтобы доказать самим себе, что им не почудилось. «Все в силе?» — взглянул на мертвую эльфийку гоблин. «Да», — кивнула она, извлекая из кармана несколько колец, кулонов и прочей бижутерии. А потом принялась одевать их на место, постепенно приобретая облик и ощущения вполне себе живой и весьма красивой женщины. Для того, чтобы воспользоваться их частью, требовалось раздеться, но Сильвану данный факт нисколько не смутил. «Мне это не нравится, но ничего лучше я придумать не смогла». А дальше, с искренним интересом поинтересовался гоблин, после того, как на сосках первой красавицы Кельталаса закачались небольшие подвески с алыми рубинами. «Ну не при них же». Эльфийка слегка качнула головой в сторону замершего за полевыми укреплениями строя солдат и запахнула свои липнущие к телу мокрые одежды. Пара сотен здоровых мужиков синхронно сглотнули и постарались заново научиться дышать. «Что это?» Джоанну Прадмур, похоже, заклинило. «Это. Возьмите себя в руки, юная леди», — велел подошедший к ней лич. «Правда, мертвым он уже не выглядел. Или вы забыли все, чему я вас учил, дедушка?» Глаза волшебницы чуть не вылезли из орбит. «Но ты же погиб при осаде Долорана, был завален под руинами, а после откопан демонами и принесен в жертву, с последующим поднятием в виде нежити», — педантично поправил ее бывший хозяин города магов. «С потерей большей части сил и частичной потерей личности, но все же, к счастью, мое унылое и безрадостное существование некоторое время назад заиграло совсем другими красками. Я обрел свободу воли, снова могу курить трубку, да и ноги из-за артрита уже не болят. Кстати, надеюсь, моя коллекция жуков никуда не делась за те годы, которых меня не было в кругу семьи. Мне с трудом удалось эвакуировать ее к вам из своего дома перед самым началом осады, и я так и не смог узнать, хорошо ли она доехала. Эту мерзкую дрянь я выкинула», — созналась правительница Штормграда, давно руки чесались. «Что?» — закричал чародей и схватился за сердце, оседая прямо там, где стоял. «Да как ты могла? Я их 300 лет собирал. Это же было крупнейшее в мире собрание энтомологических редкостей. Целителя, у него опять инфаркт», — рявкнула Джоанна, с хлопком телепортируясь прямо к личу. Видимо, со смертью демонов пропали и препятствия такому способу перемещения с места на место. «Стоп, какой еще инфаркт? У тебя же больше нет сердца. Да и вообще, а ты ли это? Ох, умираю», — стонал архимаг, лежа у ног своей оторопевшей внучки. «Кто-нибудь, воды? Ну, чего стоишь, дрянная девчонка? У меня же всегда есть в поясной фляжке тот целительный настой на малине. Быстро давай его сюда, пока я снова не заставил тебя повторять все неправильные глаголы из языка ночных эльфов». «Точно ты. Больше меня ими никто не пытал». Джоанна села на землю рядом с личем и оторопела уставилась на маленького зеленого коротышку. Впрочем, этим же большая часть собравшегося здесь народа занималась. Гоблин даже, как всегда, когда хотел изобразить смущение, начал ковырять землю ножкой. «Я уже спрашивала, но спрошу еще раз, что, во имя всех богов, тут происходит? Ну, если возражающих нет, то похоже, что моя коронация». Золотой обруч взлетел с земли, куда слетел после гибели проклятого принца, и величественно приземлился прямо гоблину на голову, а после взял и съехал на глаза, поскольку ковали его в расчете на куда более широкую черепную коробку. Лишь длинный нос коротышки остановил украшение от того, чтобы превратиться в ошейник. «Приветствуйте все нового владыку Лордерна. Плевать, что земли сначала отвоевать придется, все равно приветствуйте. И не забудьте выказать соответствующие почести его наместнице, леди Сильване. Как-никак она теперь повелительница всей нежити, которая там обитает. Если мои слуги, которых ты снабдил в большом количестве динамитом и таймерами, не оплошали, то да, хищно улыбнулась бывшая глава риндижеров. А если нет, сначала придется перебить остатки личей, сектантов и демонов, разумеется, с одновременным разрушением их алтарей. Впрочем, это в любом случае не должно быть серьезной проблемой, так как лучшие из лучших вояк армии проклятых уже плывут в Калимдор. Проклятый принц и его верховный лич задержались тут исключительно ради засады на вас. Боги, это какой-то бред. Джоанна отшатнулась от своего мертвого деда, который так и не дождался помощи, а потому решил встать на ноги самостоятельно, и чуть не налетела на нечто, что сразу опознать не смогла. Препятствием оказалась развалившаяся на собственноручно выращенных зеленых насаждениях фель. Раненая эльфийка заставила растение сплестись в нечто вроде шезлонга и теперь с удовольствием на нем разлеглась, потягивая из хрустального фужера красное как кровь вино. Сегодня те, кто уничтожил ее страну, получили изрядную плюху. Притом происходило это даже на глазах самой адептки друидизма. За это абсолютно точно требовалось выпить. К тому же чары обезболивания она с себя уже сняла, и теперь требовалось приглушить получаемые от ушибов и переломов ощущения. К собственному счастью, златокудрая теперь тоже имела небольшой пространственный кармашек для полезных мелочей. Носить в нем содержимое оружейного погреба подобно гоблину волшебница, конечно же, не могла, но некоторые вещи первой необходимости отныне были всегда при ней. Иллюзия, морок, фантасмагория, добро пожаловать в мои кошмары, отсалютовала ей фужером эльфийка. С недавних пор Фель твердо решила, что от всего происходящего ей пора учиться получать удовольствие, а проблемы и неприятности жизнь подбросит и сама. В животе у девушки плескалась уже половина выпитой натощак бутылки, в крови гулял азарт недавно закончившегося сражения, на душе после зрелища очередной гибели Артаса и его верховного лича было светло, тепло и слышалось чье-то благостное хоровое пение. В общем, она решила пошутить, в гоблинской манере, поскольку с образчиками иного юмора уже давно не сталкивалась. «Раздевайся!» Взвизгнувшая Джоанна телепортировалась обратно в строй бойцов, забыв на прежнем месте посох. Солдаты, правда, особо внимания на перепалку эльфийки со своим командиром не обратили, были заняты тем, что стояли строем и опасливо пялились на близкую нежить, но не атаковали пока, прекрасно понимая свою слишком малую численность, особенно если на стороне оставшихся тварей соизволит выступить один маленький зеленый гоблин, пускай даже без своего отряда. «Но-но», — погрозил захмелевшей девушке лич, бережно подхватывая добытую некогда им самим реликвию, не дав той даже коснуться земли. «Я правнуков хочу, вот когда они появятся, только тогда, дедушка», — совершенно несолидно заорала правительница Штормграда, прячась за спинами своих воинов. «Хватит, уймись уже, трухлявый пень с магическим приводом, тебя даже могила не исправила, и это моя внучка», — пожаловался окружающим мертвый чародей. «Ну, никакого уважения к старшим, все», — уточнил держащийся недалеко от Тимона Мал, покачивая в руке так и не изведавшую сегодня крови секиру. Орку приходилось все время охранять зеленого коротышку, а до него почти никто из врагов добраться просто не успевал. «Ну, кроме прыгнувшего сверху костяного паука, которого уничтожили без участия воинов. Мне можно убирать топор? Подожди еще», — цыкнул на него Страри. «Не видишь, тут дипломатия, мать ее, и, кстати, а что это за подозрительно крупная ворона тут на снижение вдруг идет?» Замеченная дворфом птица ударилась о землю и обернулась медивом. Взор колдуна метался туда-сюда, между смирно ведущей себя нежитью и не спешащими атаковать ее солдатами. Судя по всему, он разыгравшийся на битвы он не видел, прилетев, когда уже все было кончено, и потому тоже никак не мог понять, что здесь происходит. Гоблин со сползшей на нос короной лордерана тоже удостоился любопытного взгляда, как и Сильвана. С усилием оторвавший глаза от облепленных мокрой тканью прелести эльфийки, на лицо уже неотличимой от живой, волшебник наконец заметил деда Джоанны, и совсем не солидно выкатил глаза. «Вы, ну как, ага, вот и наш беглец выискался. Правильно делал, что не верил слухам, будто тебя убили». Очень недобро нахмурился мертвый архимаг, благодаря косметическим иллюзиям тоже вполне способный сойти за живого. «Где тебя носило, когда демоны наш город штурмовали, ренегат несчастный? Хочу напомнить, ты невольный маг, который мог бы наплевать на все приказы и призывы к обороне. Ты, мать твою, да облетят голуби ее памятники десятой дорогой, с удовольствием пользовался всеми привилегиями нашего сообщества, а когда его потребовалось защищать от врагов, почему-то не ответил ни на одно из моих посланий. «Вы живы?» Волшебник всмотрелся в глаза своего старшего коллеги и тотчас же поправился. «Нет, мертвы, но не марионетка демонов, а обладите свободой воли. Я знаю, что у тебя способности к ясновидению выше, чем у трех оракулов вместе взятых», — гневно рявкнул Лич, уже забывший о ссоре с внучкой. «Я спрашиваю, почему ты не отвечал на мои послания и не появился, чтобы защитить Даларан? Подержи-ка». Гоблин стянул с себя слишком большую для его головы корону и вручил ее Сильване. «Примерять только не советую, примета плохая. Ты чего это задумал, а?» — подозрительно осведомился Мал, наблюдая, как гоблин сдвигается так, чтобы чародей в плаще из вороньих перьев его не видел. Учитывая, что тот как раз вступил в яростную перепалку со своим коллегой, проделать подобное было нетрудно. Да так, в этот момент гоблин окутался черным дымом, из которого раздалось пакостное хихиканье. «Понимаешь, раз девочки соорудили мне надувного архидемона, грешно его не использовать». Из дыма вынырнул гоблин, и большая красная тропика. Последняя стала немедленно разбухать, надуваясь воздухом, увеличиваясь в размерах и принимая вид громадного рогатого гиганта с кожей бронзового цвета. Легкое шипение, с которым надувалась кукла, на фоне общих криков и брецания оружием остались незаметны, да и на действия коротышки никто особого внимания не обратил. «Ну, гоблин, ну, занимается какими-то глупостями, другого от него и не ожидалось, в общем-то». Люди, эльфы и дварфы даже разошлись в стороны, когда в них уперлись надувшиеся тумбообразные ноги, имеющие вместо ступней антрацитово-черные копыта. А волшебникам было не до того, тем более, что к перепалке присоединилась правительница Штормграда, опасливо косящаяся на изрядно набравшуюся фель. «Медив, ты принес без сомнения важные новости, но зачем было прерывать наш военный совет, да еще так бесцеремонно, едва не порвав людям барабанные перепонки?» — кричала на старика в украшенном перьями плаще Джоэна. Действия Тимона она, конечно же, видела, но ей было сейчас несколько не до него. Скорее уж требовалось как можно поскорее пообщаться с дедом, понять, насколько хорошо тот сохранился в виде нежити и чего ожидать от этих непонятных немертвых вообще. Мертвый архимаг отвечал как мог, временами помогая внучке рявкать на Медива, а их собеседник, если и заметил, что стало несколько темнее, то, наверное, просто решил, что на солнце набежала тучка. Вполне обыденное явление для поздней осени. Это переходит уже всякие границы. Твоя сила и память о заслугах и подвигах твоей матери не дают тебе права указывать нам, что делать. В лорде Ароне меня не слушали и лорде Ранпал, — провозгласил волшебник, вновь заводя уже знакомую песню. Судя по всему, он специально разучивал текст наизусть. Или просто ему было лень переделывать заклятие, при помощи которого волшебник придавал своим словам совершенно особое звучание. «И вы разделите его судьбу, если не прислушаетесь к моим словам. Земли Калимдора, вот путь к победе. Да, я понимаю всю вашу боль и страх, что еще живые земли могут превратиться в мертвые пустоши. Но если мы не остановим демонов на соседнем континенте, любая крепость падет перед их натиском». Надувной гигант заколыхался рот порывами ветра. Гоблин скептически оглядел его и, шепча под нос «Ой, не пойдет, ой, халтура», принялся придавать грубому подобию архидемона достоверность. Пятерки дымовых шашек укутали подделки ноги до пояса антрацитово-черным маревом. На груди появилось несколько шрамов, сделанных при помощи валяющейся под ногами грязи, а потом на нее и, особенно на голову куклы, пролился дождик из горючей смеси, и сразу же заполыхал. Впрочем, если присмотреться внимательно, то можно было заметить, что она не касается фальшивой кожи, а держится в воздухе. Сам коротышка занял стратегическую позицию за затылком искусственного архидемона. В толпе солдат послышались восхищенно-недоуменные шепотки, с явными нотками опасения. Даже Сильвана сглотнула и судорожно потянулась наложить на тетиву стрелу. Теперь кукла, собственно, на куклу походила уже не очень, и смотрелась она до ужаса натурально. «В чем дело?» Медив обратил внимание на то, что фокус внимания публики ушел с него на что-то еще, что-то, расположенное за его спиной. Волшебник развернулся и замер. Волосы откинули капюшон с его головы, самостоятельно, и, кажется, даже без магии, а по штанам спереди и сзади начали расплываться дурно пахнущие пятна. «Ты говоришь, что тебя никто не слушает, и ты не прав. Зловеще пророкотал гигант, и все вокруг содрогнулись от внезапно нахлынувшего на них ощущения ужаса. «Люк, я твой отец, и я слушаю тебя очень внимательно. Мне очень интересно, чего же такого ты можешь сказать, чтобы оправдать свое дальнейшее существование?» Медив страшно захрипел, пустил изо рта кровавую пену и рухнул, держась за сердце. Даже дураку при одном взгляде на него было ясно, это необычный обморок. «Целители сюда!» — закричала Джоэна, наклоняясь к магу и сталкиваясь на половине пути со своим дедом. Удар лбом о прикрытой иллюзией голый череп лича не добавил ее хорошего настроения. Впрочем, предполагаемый пациент уже не бился в судорогах. Затих, даже грудь не вздымалась, а маги констатировали, что аура его стремительно разрушается, свидетельствуя о смерти. Быстро. Целители, которых вокруг было довольно много, только разводили руками. Сердце чародея не выдержало. Чего? Правда, сдох. Высунулась из-за надувной головы архидемона удивленная мордочка гоблина. Ой, я нечаянно. Видимо, переборщил с ультразвуком, когда при помощи телекинеза создавал звуковые колебания. Надувной архидемон потух, начал сдуваться и опадать. А сам Медив вдруг подскочил с подмерзшей земли, на которой лежал и якобы уже начинал остывать. «Ах вы!» Голос волшебника, весьма правдоподобно имитировавшего собственную смерть, дрожал и срывался, походя на воронье карканье, а со штанов по-прежнему капали дурнопахнущие вещества, причем исключительно натуральные. «Я для вас, а вы, все, хватит, теперь разбирайтесь со своими проблемами сами, а я сваливаю из этого мира, в котором плюнуть некуда, чтобы не попасть в какую-нибудь жуткую тварь». Подпрыгнувший в воздух чародей обернулся птицей и, громко крича, полетел на запад. По пути он попытался с мстительной мелочностью нагадить на гоблина, но тот успел вовремя прикрыть себя орком. Терпение отважного воина не выдержало. Ему уже давно надоело корчить из себя то лошадь, то вьючного мула, то предмет мебели. И даже смерть казалась уже не такой уж и плохой альтернативой. «Эй, меня с собой забери, я тоже больше не могу тут оставаться», — орал Мал вслед улетающему волшебнику, но тот к его мольбам был глух и беспощаден. Глава 41. «Итак, сейчас вы возьмете в руки нож». Гоблин особо ярко сверкнул светящимися глазами, пытаясь нагнать страху на собранную ему на растерзание, то есть, конечно, на обучение, стайку волшебниц. «Это специальный нож, будьте осторожней, не порежьтесь. Отрезанные пальцы складываем на отдельную тарелку, после занятия пойдете к целителю, и он пришьет их вам обратно. Если перепутаете где чей, крика поднимать не нужно. У вас таких уроков будет еще много, в следующий раз поменяетесь при случае обратно». «А мы точно будем всего лишь готовить суп?» — уточнила одна из чародеек, на всякий случай, втянув голову в плечи. «А чё, я еще и на бригаду поваров тратиться должен, если у меня два десятка бесхозных баб по кораблю шатается?» — вопросом на вопрос ответил гоблин. «На первое суп, на второе жаркое, на третье компот или морс. Сверх нормы продуктов не брать, меньше назначенного объема не варить, соли, перца и приправ не жалеть. Лично проверю за обедом». Вместе со всей командой, насвистывая, довольный собой зеленый коротышка удалился из камбуза. Громадный летающий дирижабль, чья кабина благодаря свернутому пространству по размеру больше породила на маленький замок, рассекал воздух над океаном. Как гоблины смогли построить такое чудо всего за месяц, не могли объяснить даже они сами. Только хмыкали, мекали и считали осевшую в их кармане прибыль или убытки. Бывший торговый барон Златокошель в своей камере уже дважды пытался покончить жизнь самоубийством при виде выставленной сметы, и свои суицидальные наклонности оставил лишь после того, как его освидетельствовала леди Сильвана и поклялась, что мертвым он умение вести документацию и сводить баланс точно не растеряет. Наместница Лордерана твердо держала всю нежить в своих руках, добив последних оппонентов и разрушив все алтари демонов. Сектантам бывшая глава рейнджеров при помощи своих слуг и одержимых невольников уже давно скармливала на их обрядах медленно действующие яды, которые через месяц-другой обязательно добьют даже тех из них, кто хорошо спрятался. Внезапные удары в спину и заранее заложенная взрывчатка устранила большинство некромантов и личей. Самых везучих ее призраки и та высшая нежить, которой сочли нужным даровать свободу воли, просто и без затей задавили массой. Особо костяные драконы отличились. Одной из главных их составных частей, оказывается, являлась душа сильного мага, которого заживо хоронили в центре конструкции из костей, чтобы обеспечить ей управляемость и возможность к пусть и грубому, но использованию волшебства. Понятное дело, добровольцев на такое дело не находили, а потому использовали пленных, ныне очень жаждущих отомстить. Заодно она освободила всех рабов и не пускала живых на занятую территорию, совпадающую со старыми границами государства. Во всяком случае, без приказа своего сюзерена или собственного желания. Мало кто знал, что на самом деле ее вассалитет одному маленькому зеленому пронырливому гоблину был чистой фикцией, продиктованной обстоятельствами. Стал бы Альянс договариваться с покойницей или воздерживаться от рейдов на ее территорию, вот уж вряд ли. Осмелится ли он выставить какие-нибудь претензии существу, сожравшему Фростморн, переподчинившему себе остатки нежити и ныне продолжающему воевать с общим врагом на соседнем континенте? Может быть, но не сейчас, а то он ведь и вернется, ему недолго. Или вообще объединиться с противником. И тогда точно все, всем, совсем всем. И вообще, надо как можно быстрее восстанавливать экономику и осторожно захватывать обратно те земли, которые так любезно очистили от своего присутствия твари. Как можно больше и не дай боги отстать в этом важном деле от соседей. В общем, на одном континенте Азерота было весело, но уже не так кроваво. А вот на втором события неслись вскачь, словно взбесившиеся лошади. Мда, когда меня направляли сюда, я ожидала чего угодно, но только не этого. Задумчиво пробормотала одна из волшебниц и уставилась на лежащую перед ней головку лука. Девочки, а кто-нибудь из вас действительно хорошо готовить умеет? А то я толком лишь любовные эликсиры варю, целительные бальзамы. Отозвалась ее коллега в мантии послушницы. Духи. Высокомерно бросила высокая эльфийка с черными как вороново крыло волосами. Я парфюмер, мне вообще грубые запахи, такие как здесь, противопоказаны. Боевые эликсиры у меня неплохо получались. Буркнула мускулистая словно орк дамочка, у которой отсутствовал один глаз, а вместо него наличествовал след от удара когтистой лапы. Даже если в их состав входила только вода и перловка, почему-то все равно действовало, словно зелье берсеркерства. Лучше только чеснок с солью работал, он вообще едва ли не от всего помогал. «Мы стихийницы, нас в столовой последние 10 лет кормили», откликнулась хором сразу трое выпускниц небольшой провинциальной школы волшебства. Такая согласованность действий была вызвана тем, что они были тройняшками и думали, в общем-то, одинаково. А у меня вообще личный повар был. Протянула еще одна представительница эльфов, явно дворянской наружности. Даже после бегства из Кельталоса, ай, раздалось с дальнего конца стола, на котором лежала полуразделанная и толком не оттаившая баранья туша. Из-за предназначенного для разделки куска мяса лишь выглядывала чья-то рыжая макушка. Судя по всему, стоявшей там даме не повезло с ростом. Или повезло с предками-гномами. Я порезалась. Мда. Кажется, предупреждение насчет остроты ножа и пришитых на место пальцев было действительно актуальным, произнес кто-то, и на камбузе воцарилось угрюмое молчание. Вся, я их общественно полезными работами загрузил по самую макушку. Гоблин аккуратно притворил за собой толстую стальную дверь, украшенную рунами. Последние обеспечивали помещению, назначенному на роль командного штаба, весьма неплохую защиту от любителей подслушать чужие разговоры и заглянуть одним глазком в секретные планы. Даже несмотря на их количество, сварить мясо быстрее положенного срока нашим новым волшебницам вряд ли удастся. А дать возможность лишним поварихам отдохнуть и пошататься по дирижаблю помешает обычай эгоизм. Никому не хочется, чтобы он работал, пока другие бездельничают. Фель недовольно дернула бровью, будучи не согласной с его утверждением. Сидящая рядом с ней Острога, сейчас старательно чистящая собственными накрашенными алым лаком коготками яблоко, также скептически хмыкнула. Мал всхрапнул и получил отстрари тычок локтем в бок, чтобы проснуться. Орка на собрание притащили как эксперта по своим сородичам, сейчас активно развлекающимся войной на Калимдоре. Тем более он только вернулся из отпуска, который провел, мотаясь на особо скоростном воздушном курьере по оставшимся континенте поселениям своего народа и общаясь с ближней, дальней и сверхдальней родней. В последнем ему помогали гоблины, подбрасывающие подчас самые необычные вопросы и систематизирующие добытые сведения. «Зачем мы их вообще взяли?» – проскрипел Халхюк, задевая рогами потолок. Охотник на демонов до сих пор пребывал в своей боевой ипостаси, поскольку нанесенная ему рана упорно не желала заживать до конца. Нет, процесс шел, но до его окончания оставался по меньшей мере еще месяц. Не придумал, как вежливо отказаться. Развел руками коротышка, плюхаясь в кресло и пальцем маня к себе лежащий на столе блокнот и краски. Недавно очень и очень опытный шаман, которого ледяные тролли искренне считали своим патриархом, посоветовал ему для развития контроля передвигать при помощи силы мысли уже окрашенные волокна бумаги так, чтобы в итоге получился годный рисунок. И гоблин старался, недостаток мастерства возмещая терпением, усидчивостью и традиционной для него больной фантазией, стимулирующей к проявлению первых двух качеств. Офель потом бегала по всему дирижаблю, пытаясь понять, куда же зеленый коротышка прицепил очередной свой шедевр. Конечно, на полотнах именно она изображалась далеко не всегда, но эльфийке хватило и одного раза. Тогда на картинку в стиле ню два дня пускали слюни обитатели машинной палубы. Златокудрая успокаивала себя только тем, что в тот раз ее изображение красовалось на листке бумаги в полном одиночестве. А ведь были еще и групповые портреты. Причем на них старающийся в реальности сдерживать свою натуру гоблин давал волю самым невероятным фантазиям. Фель была уверена в этом абсолютно точно, ибо ничего из нарисованного с ней еще не происходило, а такого бы она не забыла никогда. «Я и так сделал все возможное, чтобы желающих попасть в наш центр подготовки требовалось искать днем с огнем. Но вот поди ж ты, отрыли где-то подходящих под заявленные мной критерии особ. Ладно, два десятка молодых ведьмочек нас, пожалуй, не объедят», — хмыкнул Халхюк. «Да и полезными могут оказаться, причем не только как повара. Раз даром обладают, то по крайней мере смогут заряжать артефакты накопителей или участвовать в ритуалах как поддержки и источник энергии. А я их за это, скажем, рунам немного поучу, или фейльдруидизму. Легко», — пожала плечами златокудрая, не особо собирающаяся хранить секреты семейного мастерства. «Ведь там, куда они летели, оно являлось не просто широко распространенным, а прямо-таки доминирующим среди остальных ветвей искусства магии. Хотя на то, чтобы ухватить хоть азы мастерства, им пары лет будет мало, а после либо демоны свой портал достроят и всех сожрут, либо мы их все-таки вышвырнем из Азерта. Да, в ближайшее время обстановка будет жаркой». Гоблин взглянул на карту Калимдора, висящую на одной из стен. «Давайте вместе обсудим то, в какую дрянь мы на этот раз влезем, где в ней можно чего-нибудь ценное ухватить и, самое главное, как оттуда делать ноги в случае больших проблем. Центр материка занимает империя ночных эльфов», — тяжело вздохнул Халхюк. «Остатки империи руины былого могущества, ныне обжитые скатившимися почти до варварства фанатиками. Абсолютная теократическая монархия с верховной жрицей во главе. Матриархат. Почти всех мужчин после наступления совершеннолетия погружают в магический сон. Они становятся источником энергии для особых измененных магией природы деревьев, а те для своих обитательниц являются одновременно и домом, и храмом, и самыми надежными защитниками. Мало кто сможет угрожать тысячелетней сосне, если она умеет переползать с места на место, а также в состоянии захлестать насмерть своими ветками дракона. Почти отсутствует промышленность, все необходимые товары создаются при помощи магии природы, единственной разрешенной для ночных эльфов. Притом учиться ей могут лишь наиболее высокопоставленные представители этого общества, ставшие хотя бы младшими жрицами. Я прекрасно понимаю своих предков, которые от этих фанатиков сбежали. Фель попыталась себе представить жизнь в таком государстве, и возникшая перед глазами картина ей понравилась меньше, чем очередной неприличный гоблинский шедевр. Вот только почему государство ночных эльфов не развалилось окончательно? Две причины, буркнул демонизировавшийся представитель этого народа. Первое — это то, что благодаря питающемуся от источника вечности магическому древу на всем этом континенте сложно собрать чистую магическую энергию. Она практически вся имеет несколько другие свойства и для классической магии почти не подходит. А вторая — нет, не хочу говорить, это слишком отвратительно и бесчестно. Если бы древние короли нашего народа предвидели бы такую мерзость, они бы вырезали все культы природопоклонников подчистую. И даже тех, кто просто случайно в их храмы пару раз заходил, просто для гарантии. Вторая причина того, что это государство еще стоит, это наличие живого полубога и его многочисленного потомства. Кинариус не просто живая святыня для их культа и очень-очень могущественный бессмертный полукозел. Он еще и отец дриад. Голос коротышки, внимательно рассматривающего испятнанный тканями лист бумаги, был крайне мрачен. Брюхатит всех преступниц и те рожают существ, сочетающих в себе черты животных и ночного эльфа, отчетливо смахивающих на отца кентавридов убивают, как слишком сильных, неподконтрольных и способных к производству на свет жизнеспобного потомства. А вот из тех гибридов, которые пошли в пусть долгоживущих, но смертных родительниц, изначально стерильных девочек оставляют в живых. Их растят, воспитывают, тренируют как машины для убийства, и промывают мозги, при помощи магии и педагогики отучая иметь собственное мнение, желания и прочие глупости. Понятное дело, матери после таких родов никогда не выживают, поскольку существо, сравнимое по габаритам с жеребенком, их просто разрывает. Но недовольных жительниц в государстве ночных эльфов благодаря мудрому управлению верховной жрицы хватает, а потому на отсутствие личной жизни Кинариус вроде бы никому не жаловался. По той части Калимдора, которая не покрыта лесами, небольшие табуны кентавров бродит. Счел нужным заметить сонно протирающий глаза Мал. У орды были с ними схватки. И именно за помощь в войне с ними к ней присоединились таурины. Потому сейчас кентавридов и убивают сразу при рождении. Вздохнул Халхюк, нервно сжимая когтистые руки в кулаки. Пару тысяч лет назад они, как и дриады, были военно-карательными силами ночных эльфов, а после устроили бунт, и даже смогли его пережить. Догнать их на открытой местности по силам только Кинариусу, а полубог считает себя слишком важной персоной, чтобы отлавливать по одному чрезмерно расплодившееся потомство. Одно радует, Пумба, число дриад у противника невелико, да и вообще у ночных эльфов не армия, а чрезмерно разожравшаяся помесь городской и храмовой стражи. А простые жительницы умирать за свою повелительницу и стоять до конца против захватчиков не очень-то и хотят. Хмыкнул гоблин и щелчком пальцев выбил из бумаги мутную каплю. Видимо, лишняя краска ему мешала. Твои соплеменники это прекрасно доказали, судя по тем архивам писем, которые мы проанализировали. Пожалуй, орки бы и сами прекрасно с Калимдором управились и порядок в нем навели, не приплыви в разгар их конфликта с ночными эльфами-сектанты. Пока войска этого огрызка Древней Империи пытались убедить прущую вперед орду, что ей все-таки оказывают сопротивление, нежить обрушилась на те земли, откуда всех солдат угнали на фронт. Захватили несколько городов, набрали полным-полно рабов, создали целые армии тварей и призвали демонов. Много демонов, в том числе и нескольких высших, которые решились рискнуть собой и лично появиться на поле боя. А откуда они столько трупов взяли для целой армии? Заинтересовалась Острога. Орков вроде бы не так уж много, а ночные эльфы от старости по слухам вообще не умирают. У нас с давних пор принято очень уважительно относиться к своим покойникам. Вздохнул Халхюк. Тела мумифицируют, помещают в специальный погребальный саркофаг, сохраняют в глубоких фамильных склепах, созданных при помощи магии. Там всегда очень холодно, что еще больше препятствует процессам разложения. Все это делается не просто так, в годы моей юности при желании любой представитель ночных эльфов мог вызвать духи своих предков и спросить у них совета. Для некромантов наше кладбище это просто клад из первоклассных материалов. Даже очень-очень древние покойники сгодятся хотя бы на плохонького скелета, учитывая же то, сколько тысяч лет они там копились. О нежити и демонах никому из присутствующих рассказывать не надо. Поморщилась Фель, представив количество монстров, которых могли создать сектанты. Видели мы их, всяких и разных, в больших количествах. Давайте лучше разберем ход войны ночных эльфов с орками. Договориться с первыми не получится точно, да и орда, мы же вроде как представляем альянс, или нет? Расслабься, все будет нормально. Пока не начнем нападать на них с оружием, и не будем строить своих поселений на землях, которые они объявили своими, заверил ее Мал. Мы, кочевники, и мимо проезжающим или пролетающим по своим делам путникам бояться нечего. Ну, если они не попробуют осесть на территории хозяев. А уж если сможем договориться с вождями о том, чтобы вместе бить врагов, да хоть ту же нежить, то и вовсе станем желанными гостями. Людей среди нас почти нет, а этих молоденьких ведьмочек на стоянках лучше не выпускать. Во всяком случае, одних. И все равно, как шла война ночных эльфов с орками. Продолжала гнуть свою линию Фель. Нам же нужно, ну, Тимон знает, чего нам нужно. И с фанатиками мы схлестнемся обаятельно. Знать же, как они действуют, очень важно. Да не было там никакой войны. Буркнул Страви, вытаскивая из кармана трубку и кисет с табаком. То, чего там творилось, больше походило на спектакль, юмористический. Я сам помогал разбираться в добытой информации и пытался ей не верить, однако слишком многочисленны свидетельства очевидцев произошедшего и даже участники тех событий, вернувшиеся на континент, чтобы перетащить в новый дом семьи. Начнем с того, что разведки у ночных эльфов не было, а может и сейчас нет. Ну, просто их верховная жрица не сочла нужной завести себе такую службу. И потому орки то знали, с кем столкнуться, получив сведения от тех же кентавров и тауринов. А вот про них до самого вторжения в леса не ведал никто. И, если бы зеленые под сень вековых деревьев не сунулись, то не узнать о новых соседях могли бы долго. Орда не могла остаться на неплодородном побережье. Счел нужным заметить Мал. Таурины и кентавры могут питаться одной травкой, кочуя туда-сюда по равнинам. Моим же собратьям требовалось место, где можно добывать дичь и разбивать поля. И если для последнего требуется сначала выкорчевать выращенные друидами на маломальски хороших местах деревья, то так тому и быть. Основной опасностью для ночных эльфов долгое время были плодящиеся в их лесах волки, медведи и некоторые представители магической живности. Те же кентавры после своего бунта домой возвращаться боялись сильнее, чем обычной смерти. А таурины оказались слишком умными ребятами, чтобы из-за пустяков связываться с фанатиками, способными в случае больших проблем вытащить из храма Кинариуса. Набивая трубку, вещал Страри. Понятное дело, о каком-либо воинском опыте с такими противниками говорить просто смешно. Да и разрозненные диссиденты собственного народа не могут научить воевать. Но по лесам ночные эльфы ходить умеют. Да в общем, в один прекрасный день бригада орочьих лесорубов обнаружила себя в окружении ночных эльфиек с луками. И стало им как-то неуютно от взглядов женщин, нормального мужика, видевшего аккурат в позапрошлом тысячелетии. Право на рождение ребенка в их почти неизменяющемся обществе заслужить было не легче, чем у нас дворянство. И если рождался сын, то матери его обычно даже не показывали, выращивая до зрелости в специальном храме и после погружая в магический сон, прерываемый лишь изредка, ненадолго и по делу о продолжении рода. Короче, пропала та партия лесорубов с концами. Хмыкнул гоблин и сально ухмыльнулся. На листе бумаги перед ним уже вырисовывались контуры чего-то не очень приличного. Но шаманы при помощи духов смогли их обнаружить и узнать, что те живы. И тут же выслали за потеряшками спасательную группу. Нет, та их даже посреди чужих лесов нашла быстро. А когда обнаружила, проявила мужскую солидарность и решила немного подождать, а потом еще немного и еще пока, наконец, кто-то из временно оказавшихся неудел ночных эльфиек не соизволил заметить скромную и незаметную толпу зеленых клыкастых арясин, после себя вытоптавших в вековой чаще отчетливо видимую колею с поваленными деревьями. Дальше все было, как положено. С одной стороны выстроились местные жители с луками наголо и неполным комплектом одежды, с другой представители орды так стояли, как столбики. Предводитель орков, снабженный разговорным словарем языка потенциального противника, выступил вперед и попытался толкнуть речь. В лучших традициях эльфов, любящих красивые обороты и многосмысленные зубодробительные конструкции, которые не один век надо правильно учиться произносить. Он был опытным рубакой и в свое время много и близко общался с жителями Кельталоса как во время войны, так и после. И ничего, наш язык не сложный. Недовольно буркнула Фель, немного лукавя. За вышеназванные недостатки даже аристократы высоких эльфов, бывало, родную речь поругивали куда менее изящными конструкциями. Уж кому как не служившей много лет прислуге было знать это точно. К тому же волшебнице ужасно не нравилась гоблинская интерпретация произошедших событий. Общую суть она, возможно, и отражала, но зеленый карлик, похоже, стремился максимально опошлить все, что только мог, и получал от этого удовольствие. Дело кончилось резней, полный текст его речи восстановить не получилось. Продолжал, как ни в чем не бывало, маленький волшебник, склонившись над холстом и высунув язык от усердия. Но общий смысл сводился к тому, что они представители Великой Орды и все, кто выступит против них, получат лишь прах и тлен. Но далекий от лингвистического образования орк под конец оговорился, и у него получилась несколько иная словесная конструкция. Похожая, но все же немножечко не такая. «Трах и плен, Тимон!» — гневно вскричала златокудрая, чувствуя, как стремительно краснеет. «Ты невозможен!» «А при чем тут я?» — возмутился гоблин, даже оставивший ненадолго в покое свое рисование. «Это, между прочим, официальный исторический факт. Его многие подтвердили. Короче, местные жительницы бросились в атаку. Сборище охотниц-любительниц с многовековым стажем против толпы орков, которые совсем недавно насмерть рубились с людьми и вгрызались в гнилые глотки нежити. Силы были явно неравны. Зеленошкурые это сразу поняли, когда дождь из стрел срезал с них все, кроме этих самых шкур. Попытка отмахаться топорами успехом не увенчалась, а дальше внезапно капитулировавшие военнопленные потребовали исполнения данных им обещаний и пригрозили, что если они услышаны не будут, то вот тогда-то захватчики и узнают настоящий эльфийский гнев. Обошлось без потерь, но на следующие сутки, где-то ближе к вечеру, поцарапанная и измотанная спасательная экспедиция на подкашивающихся ногах вернулась домой с победой и пленными. Острога булькнула чего-то и подавилась яблоком, которое сейчас дожевывала. Халхюк попытался хлопнуть ее по спине, но шаманка увернулась и правильно сделала. Громадная исходящая черным дымом рука, не встретив на своем пути препятствий, врезалась в стену и слегка пошатнула оббитой тканью стальной каркас. Орда поняла, дальше конфликт оттягивать не удастся, и куча здоровых брутальных орков, оставивших свои семьи на соседнем континенте пару лет назад, появилась на окраине поляны. Последнюю сами ночные эльфы за удобное месторасположение считали городом. Продолжал вещать коротышка в своем неповторимом стиле. Там их встретило настоящее сопротивление от лица контролируемых штатными жрицами домов деревьев и нескольких представительниц из числа наиболее ярых религиозных фанатиков. В приграничной зоне, к всеобщему счастью, селились в основном те, кого официальная политика лесбийского, то есть тьфу-ты, матриархального государства изрядно напрягала. Однако сбежать за океан без корабля нечего было и пытаться, а кентавры и таурины мало устраивали потенциальных бунтарок по анатомическим причинам. Хотя, раз их оказалось так много в местности, прилегающей к реалам обитания народов, не страдающих от матриархата, ладно, не будем обсуждать чужую личную жизнь. Златокудрая задумалась о том, чтобы навсегда остаться на Калимдоре. Если рассказанное гоблином хотя бы наполовину правда, то у нее есть некоторые шансы не прослыть аморальной и распущенной особой, а сам коротышка без труда найдет себе еще много объектов для своих грязных поползновений. Хотя почти сразу же ее пришла в голову мысль, что от добра добра не ищут. Помотав головой, волшебника постаралась выбросить оттуда всякую чушь. Ей еще предстояло с демонами и нежитью воевать, а потому велики шансы, что проблемы возвращения к хотя относительно нормальной жизни никогда не возникнут. В общем, через несколько суток первые беженки достигли других городов и стали распространять шокирующие новости. Видимо, ради красного словца они несколько преувеличили увиденное, поскольку ночные эльфийки массово выступили в священный поход на чужаков. Даже раньше, чем о конфликте узнали в столице и издали указ, поднимающий всех на борьбу с врагом, и почему-то совсем без жриц. Продолжал рассказывать гоблин, наблюдая за тем, как дварф судорожно пытается не проглотить свою трубку. А сумевшие встать на ноги орки объявили приведшего их в эти земли тралла лучшим шаманом всех стран, времен, народов и рас. Большая часть орды их поддержала одобрительным мычанием, но все равно не сумели найти в себе сил для того, чтобы хотя бы подползти к своему мудрому лидеру и поздравить его лично. Или их не отпустили, цепко взявшись изящными, но крепкими ручками за надежные рычаги управления. Не, на самом деле все было не так весело и радужно, а заодно чуть более кроваво, счел нужным заметить Страви. Однако никакого сравнения нельзя провести даже со штурмом захудалого человеческого замка. Число погибших в этой битве установлено точно. 16 эльфиек и 10 орков. На 1500 рубак с одной стороны и в четверо большее население города с другой. Так мало, не поверила Фель. Если бы город моих сородичей штурмовал такой отряд врагов, да он бы на штурм даже не пошел. Скорее уж это высокие эльфы вышли бы за стены и преследовали его, пока не перебили бы всех непрошенных гостей до единого. Из них двоих клыкастых зарезали уже после боя, когда они, ну скажем так, развлекались, и сильно обидели тех, с кем это делали. Счел нужным заметить дварф. Остальные орки вели себя культурней, или просто жительницы захваченного поселения оказались слишком шокированы, чтобы сопротивляться. Но, в общем и целом, орду жители провинциальных лесов встретили почти как освободителей. Не вломись они туда и лет через 40-50, по меркам этого народа в ближайшем будущем, в тех краях грозил вспыхнуть полноценный бунт. К тому же воевать обычные ночные эльфийки в любом случае не умеют, а потому массово попадают в плен со всеми вытекающими. С вероятностью процентов в 90 следующее поколение орды будет уже не зеленым. Собственно, первые полукровки Калимдора уже учатся размахивать оружием, а их отцы в свободное от войны время таскают в захваченные города продукты, строят нормальные здания, да учатся ухаживать за теми из жилых зеленых насаждений, которые тамошние обитатели сохранили для личного пользования во время битв. В общем, выполняют привычную им роль охотников и кормильцев для своих многочисленных жен. В дверь заколотили так, что она, если и не заходила ходуном, то начала ощутимо вздрагивать. Сначала находящиеся внутри помещения приготовились к бою, потому как решили, будто прочная преграда содрогается от удара тараном. Потом все-таки осмелились ее открыть и еще больше насторожились, поскольку по ту сторону оказалась всего лишь гномка. Причем не маг, а значит, она колотилась о дверь всем телом. «У меня две срочные новости», — выдохнула Кармен Хервальдс, тяжело дыша и щелкая своим механическим бюстгальтером. Внутренности дирижабля были достаточно большими, чтобы после пробежки по ним имеющая проблемы со здоровьем изобретательница самым натуральным образом запыхалась. «Начни с хорошей», — попросил ее гоблин. «Не получится». Гномка оперлась об косяк, переводя дух. «Они обе плохие, тогда с самой худшей», — решила Фель, недоумевая, откуда сейчас на борту дирижабля могли появиться проблемы. «Они летели над открытым морем, а это значит, что напасть на них не могли. Водные обитатели на несколько сотен метров в вышину просто не допрыгнули бы, а пушки кораблей никогда не приспосабливались для отражения воздушных налетов или охоты за летающими кораблями. Даже с драконом, перескающим подобную преграду на собственных крыльях, шансы столкнуться были невелики. К тому же огнедышащие ящеры были разумны и просто так с по-настоящему крупным и потому опасным противником связывались редко. Кто-то испортил основной запас наших накопительных артефактов. Выдохнула гнома. Дверь на склад была взломана, а иллюминатор в нем высажен. Скорее всего, они уже плавают где-нибудь у побережья. Новые мы с сестрой изготовим, но это значит, ближайшую пару суток Тимону придется непрерывно подпитывать наши машины. Заряд в том хранилище энергии, которое работает сейчас, уже почти кончился. «Я начинаю уважать этого террориста», — задумчиво проговорил Тимон, медленно вставая со своего места и откладывая в сторону рисунок. «Как крепкого профессионала по части диверсий, я стал тщательно контролировать свою еду и оказался слишком устойчив для отрав. Так он из строя весь наш транспорт попытался вывести. Поймаю, отдам на растерзание Сури, и никаких запретов ей устанавливать не буду. Да, кстати, может, ее уже пора выпустить», — осторожно уточнила Острога, несколько переживавшая за Суккубу. Общие интересы и покровитель сделал их, если и не подругами, то соратницами. Она уже достаточно была наказана, разве нет? Амбиции и умение действовать самостоятельно — это хорошо, но к ним еще и толковая голова прилагаться должна в обязательном порядке. Отрицательно покачал головой гоблин. Не умеет контролировать себя, пусть сидит в клетке и учит выданный ей учебник по механике. Как при помощи подручных предметов и магии сумеет открыть замок, свободно, но в ее каюте нет даже пыли. Возмутилась полукровка. Она пуста, причем абсолютно. Нет, ну а кто ей мешал попросить у кого-нибудь отмычку? Хмыкнул гоблин. Во всяком случае, не я, и сама ей ничего не приноси, пока не попросит. Пусть учится работать в коллективе и добиваться помощи от других, если попала в сложную ситуацию. Так, а вторая плохая новость то какая? Ну, я бы не сказала, что она уж сильно плохая, скорее просто неоднозначная. Подумав, решила гномка. Просто команда сегодня на десерт получила компот с солью, перцем и приправами. Поварихи говорят, это твое распоряжение. Мда, приспособить толпу молодых волшебниц к делу будет сложнее, чем я думал. Обескураженно потер себе лоб гоблин, вспоминая то, что он недавно им говорил. А ведь это еще только цветочки. Ладно, пошел изображать из себя реактор. А вы тут подумайте еще немного, как и куда их еще можно пристроить без лишних жертв и разрушений. Униформу им там сооруди, тактику действий разработайте. У меня были кое-какие заметки. На этих словах гномка все-таки утащила гоблина питать энергией артефакты громадной и очень сложной машины. Заметки? Хмыкнула Острога и взялась за оставшиеся без хозяина рисование. Это вот эти? Ну, надо думать. Задумчиво посмотрела на картину Фель, узнавая в намалеванных им особых присланных альянсом волшебниц. По крайней мере, что-то похожее на униформу тут имеется. А тактика? Уточнил Халхюк, но тут эльфийка показала ему рисунок и охотник на демонов закашлялся. Да, хорошая тактика. На нежити вряд ли сработает, но демонов ошеломит надолго. Через двое суток, потребовавшихся на пошив униформы, усталый и невыспавший гоблин плелся в свою каюту. Закачивать энергию в машины было не тяжело, пиврее несколько часов. А потом он почувствовал первые признаки утомления, а гномки притащили ему артефакт-накопитель, чем резко увеличили нагрузку. В общем, вымотавшийся до нельзя коротышка едва переставлял ноги, пока в одном из коридоров не врезался в стенку, не сумев вписаться в поворот. Слишком уж он засмотрелся на группку тащущих продукты волшебниц. Фель. Рык зеленого коротышка заставил эльфийку буквально материализоваться перед жаждущим объяснений начальством. Это что на них такое? А что не так? Посмотрела она в недоумении на перепугавшихся девушек, сейчас неуклюже пытающихся собрать с пола рассыпавшуюся крупу. Ты же сам захотел, чтобы они были одеты в такую униформу. А что не так? Посмотрела она в недоумении на перепугавшихся девушек, сейчас неуклюже пытающихся собирать с пола рассыпавшуюся крупу. Ты же сам захотел, чтобы они были одеты в такую униформу. Я, поразился коротышка и попытался продолжить путь в свою катюту. Но тут одна из волшебниц нагнулась и он врезался в стену вторично. Ой, нос. Нет, мне в принципе нравится, очень нравится, но это же не функционально. А зачем же тогда ты им такую униформу придумал? Удивленно уставилась на него Фель. Мне едва-едва удалось их сначала пошить, а потом надеть это безобразие. Я придумал, еще больше поразился гоблин. Да не было такого никогда. Мне, конечно, наглости не занимать, но она всегда идет рука об руку с рационализмом. А в таком наряде в леса, где нам предстоит действовать, точно не выйдешь. Сожрут не попавшиеся на пути орки, так банальные комары. Закрытых мест в подобном костюме, кажется, в принципе нет. Ну, ты же сказал, что им нужна униформа, а у тебя уже есть какие-то наметки. И рисунок ты нам оставил. Фель почему-то вспомнила Сури, тоже не совсем верно разобравшуюся в, казалось бы, понятной ситуации. Ну, вот и сделала все прямо как там. Кажется, я создал монстра. Задумчиво пробормотал гоблин, обходя кругом эльфийку и рассматривая ее, словно видел в первый раз. Симпатичного, но слегка безумного. Рабочие заметки у меня лежат в рабочем кабинете, в ящике стола. А тогда я просто тренировался в контроле энергии и раздумывал над тем, как бы принести в этот мир новые фасоны нижнего белья. А, ГХМ. Фель посмотрела вслед удаляющимся волшебницам. Это многое объясняет. Чародейки мрачно топали по коридорам дирижабля, нервно зыркая на всех встречных. Благодаря героическим усилиям, совершившей ошибку эльфийки, униформой им отныне являлся комплект из перчаток по локоть, ажурных чулок, крайне миниатюрной юбочки и корсета. Обувью служили высокие сапоги. Причем все было радикально черного цвета. Глава 42. «Сейчас встанет, сейчас встанет». Лихорадочный голос сверкающего серебряными глазами гоблина и расходящиеся от него во все стороны волны силы изрядно мешал Фель сосредоточиться на процессе. А он и так-то не отличался особой легкостью. Со стороны это, конечно, выглядело иначе, но на самом-то деле ей приходилось нешуточно напрягаться, чтобы в такой ответственный момент не сбиться с ритма. Тем более, что зеленый коротышка как будто специально задался целью ей мешать, а Острога всеми силами ему в этом помогала. Поднимается. Смотрите, он поднимается. Встает. А да, в голосе суккубы царил один только азарт и ничего больше. Ни разума, ни стыдливости. Хотя они вообще-то находились в мужской спальне. Вернее, казарме, забитой битком. Куда бы ни бросала взгляд эльфийка, отовсюду торчали волосатые ноги. Дворфов, гоблинов, троллей, эльфов, даже парочка людей сюда затесалась. Громадный дирижабль тащил в своем нутре четверть тысячи одних только солдат, и сейчас десятая часть их была сосредоточена в одном месте. «Я возьму его, можно?» «Еще рано», — вздохнул гоблин, несколько успокаиваясь и переставая испускать из себя едва ли невидимый ветер магической энергии. Уже долгое время наблюдавшая за ним златокудрая не могла не отметить, что с течением времени возможности странного существа постепенно росли. Нет, контроль над доступным ему сумасшедшим количеством силы возрос не так уж и сильно, увеличилось количество последней, будто втекающей в коротышку широким потоком. Пусть хоть до кухни доберется, террорист доморощенный. Ну или куда он там посреди ночи собрался. Слегка неловкими движениями повар из отряда Фель выбрался из ниши в стене, служивший для рядовых солдат спальным местом, а после начал натягивать на себя одежду, двигаясь абсолютно бесшумно. Хоть по меркам своих сородичей он и считался посредственным воином, но мог один на один выйти в схватку с большинством бойцов из числа других рас и хорошо готовил. В дирижабль он попал как ветеран отряда Златокудра и теперь днем командовал молодыми волшебницами, как оказалось, мало способными приготовить съедобную пищу самостоятельно. А ночью вот на этот счет у гоблина возникли кое-какие подозрения, которые он сейчас и подтвердил. Не похоже на одержимость. А предатель бы нас всех отравил давным-давно, выпил противоядие, подсыпал медленно действующего яда в котел и через сутки ушел бы в увольнительную. Дряни, которую почти невозможно вывести из тела даже магом-целителем, хватает. Наша общая смерть была бы легко осуществима даже в гоблинском поселке, ведь штатных поваров ты на всякий случай заменил, заключила эльфийка, осматривая подчиненного. Ритм скрывающего их троицу заклятия бился в виски волшебницы. Держать его четвертый час подряд было тяжело, особенно учитывая то, что примерно раз в 15 минут гоблину становилось скучно, и он начинал развлекаться как мог, и факт нахождения их в засаде и большого количества спящих зрителей кругом не мешал ему пытаться нагло приставать к занятой делом чародейке, или подзуживать на то же самое суккубу. Последняя ужасно радовалась вновь обретенной свободе, и потому малейшие капризы мелкого чудовища понимала с полуслова и незамедлительно бросалась исполнять. Златокудрой удавалось отбиться и не развеять свою магию, но с каждым штурмом делать это становилось все сложнее. Во всяком случае, часть ее одежды уже пала в неравной битве, просто порвавшись. Мне кажется, это лунатизм. Какой-то странный у него лунтазм. Не согласился с ней гоблин. Глаза открыты, ведет себя уверенно. Как раз в этот момент повар уперся в закрытую дверь и замер на месте, испытывая затруднения с тем, чтобы ее открыть. Хотя ключ и торчал в замке, эльф только дергал ручку. А кто вообще ее запер? Подозрительно уставился на своих спутниц гоблин. И зачем, когда мы сюда вошли, вся казарма уже спала? Причем закрываться они даже и не думали. Рефлекс. Как можно беззаботнее пожала плечами Фель, у которой запирать все помещения, внутри которых оказывалась она и гоблин, стала буквально-таки манией. С тех самых пор, как Острога внезапно зашла зачем-то в технический отсек с какими-то жутко гудящими механизмами и задержалась, а эльфийка не смогла удрать из сразу двух пар рук. Сложно сказать, пропадал ли в суккубе преподавательский талант или просто и материал ей попался в высшей степени подходящий, но фактом было одно. Плохому шаманка успешно научилась, и теперь буквально жаждала самосовершенствоваться дальше. Стоп, зачем он достал отмычки? И откуда? Пожалуй, в самом деле, лунатизм. Сделал вывод гоблин, наблюдая за тем, как взламывается замок, ключ от которого небрежно уронили на пол, не придав ему ни малейшего значения. Часть мозга спит, а часть работает и ищет на пятую точку своего тела приключений. ХМ, вышел в коридор, лезет в вентиляцию. Да я же специально проектировал ее под свои габариты. Более крупное существо в этих трубах просто застрянет. Да и чтобы некоторые места и ловушки преодолеть, надо пользоваться телекинезом. Похоже, в расчеты вкралась ошибка, констатировала суккуба, не став уточнять, зачем гоблину понадобилась возможность незаметно попадать почти в любое место дирижабля. ХМ, я все еще вижу его. Ползет по трубе, быстро ползет. Вперед, а то отстанем. Троица прячущихся под иллюзией наблюдателей гнались за своей целью, и едва-едва умудрялись не отстать, насколько стремительно та передвигалась. «Фель, а у вас в Кельталосе своя гильдия воров была?» — уточнил гоблин, взлетая, чтобы угнаться за своими длинноногими спутницами. «Ты смотри», — он вылез из вентиляции, прошмыгнул в технический отсек, выбрался на обшивку через иллюминатор, переполз по стенке на этаж вверх, если не любитель чужого добра, то убийца, или крайне опытный любовник, наловчившийся лазать в башни к знатным дамам. Впрочем, возможно и пересечение всех трех вариантов. Официально, конечно же, не было, выдохнула уставшая эльфийка, но те, у кого я работала, пару раз к их услугам прибегали. Но как там мог оказаться лунатик? Полагаю, данным расстройством он заболел уже после уничтожения вашей родины, фыркнул гоблин. Удар по голове, расстройство психики, перенесенная на ногах болезнь, причин частичной рассинхронизации работы его мозга может быть много. Вполне возможно, он и сам о своем недуге не знает, иначе бы так просто не подставился. Просто, удивилась суккуба, мы не могли вычислить его несколько месяцев. Моя вина, искали не психа, а холоднокровного диверсанта. Пожал плечами зеленый коротышка, взмывая почти к самому потолку. Когда я не смог вычислить злоумышленника при помощи чтения эмоций, то решил, что противостою типу, для которого убить как высморкаться, а значит у него на редкость холодный разум. Казалось, свою вину диверсант пытался свалить на Лонари, благо цапаемся мы с ней почти каждый раз, когда видимся. Кстати, а почему она тогда не сидела со мной в клетке, если накануне отлета попыталась вас ударить? Вдруг задалась вопросом суккуба. Мне там было тесно и скучно, а вдвоем хоть и повернуться бы толком не получилось, но время бы летело куда веселее. Я не применял к ней мер особого воздействия по причине наличия у этой почти рейнджерши кавалера, вот этого самого повара, с которым они периодически куда-то пропадают, а потом Лонари пару дней ходит мирная и добродушная. Фыркнул гоблин. То, что казалось мне попыткой найти для расследования очевидного козла отпущения, на самом деле оказалось местью, или ревностью, все же идея тогда перед отлетом пытаться использовать ее штаны вместо флага оказалась не самой удачной. Надо было взять плащ, а поверх него приклеить лифчик. И повара ты ни в чем таком не подозревал, удивилась Фель. После того, как так обращался с его девушкой, отмел как слишком очевидный вариант. Поморщился коротышка. Травить меня ему было действительно весьма удобно, но матерый профессионал так бы себя не поставил, а жаждущий нести возмездие во имя костлявых прелестей Лонари выдал бы себя эмоциями. В то время как штатный кашевар оставался абсолютно спокоен и выражал искреннее недоумение во время расследования и опросов, я оказался недостаточно параноиком и не предусмотрел вариант с тем, что у виновника данных событий могут просто отсутствовать по тем или иным причинам части памяти.